а в том, насколько выражает собственную подлинность. Он производит эксперименты над собственной личностью не средствами рассудка или разума, а при помощи своего поэтического дара, который сразу раскрывается перед ним, придавая величайшую ценность его личности уже и в ту пору, когда он скорее чувствовал, чем осознавал ее. И отсюда затрудненность пушкинского самоанализа на всем протяжении его творческого пути. Этим и обусловлен интерес Пушкина к созданию образа подобного себе, через который он мог бы безо всякого пристрастия вглядываться в себя, а значит и вообще в природу человеческую. В результате, по мере выявления загадочности Онегина, возрастает его человеческая самоценность для каждого, кто был поражен его загадочностью. Само собой понятно, что тут на первом месте интерес Татьяны к Онегину. Любя Онегина, Татьяна доходит до предела сомнения в нем. «Ничтожный призрак, Ильище, москвич в горольдовом плаще, чужих причуд и столкования, слов модных полный лексикон, уж не пародия ли он?» И на этом размышлении Татьяны об Онегине останавливаются и надолго, до самой последней их роковой встречи, когда она чистосердечно призналась ему: «Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана, я буду век ему верна». Татьяна безмерно дорога нам, как героиня, положившаяся на жизненный выбор, продиктованный изначальной природой ее. Безмерная же человеческая ценность личности Онегина в непрестанном движении к выбору, так же, как и в невозможности для него сделать окончательный выбор. О нем можно сказать, как Пушкин сказал о Россини: он вечно тот же, вечно новый. Пушкин как-то раздваивался между героиней и героем, не отдавая окончательного предпочтения ни ей, ни ему. В окончательном выборе заключена и некая фатальность, и склонность не останавливаться ни на чем окончательно. Онегин мыслен только в пути, только охваченный душевной тревогой в связи с приливом какой-то новой волны вопросов, мыслей, порывов к чему-то еще неизвестному. Таким образом, избрание Пушкиным на роль главного героя, главнейшего своего произведения человека, в чем-то существенно подобном себе, придало роману «Евгений Онегин» в полном смысле энциклопедический характер. На правах родства со своим героем Пушкин сам становится героем своего романа. «Евгений Онегин» не только роман Пушкина, но и роман о Пушкине. И хотя он окончен, однако мог бы и продолжаться, ибо все на этом свете равно возможно, как и неотвратимо. Признание Пушкиным непреложности исторического процесса не означало признание обязательности действовать лишь по известному предначертанию. Нет другого гениального писателя в мире, который бы о своих думах об историческом процессе так полагался на свободное волеизъявление людей. Тут и разгадка отношения Пушкина к декабризму. Он друг и брат декабристов. Сохранил преданность декабристам до конца дней, но и остался самим по себе. И все это нашло благороднейшее выражение в следующем письме к Дельвигу. «Насилу ты мне написал, и то без толку, душа моя. Вообрази, что я в глуши ровно ничего не знаю, переписка моя отовсюду прекратилась, а ты пишешь мне, как будто вчера мы целый день были вместе и наговорились досыта. Конечно, я ни в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится, но просить мне как-то совестно, особенно ныне. Образ мыслей моих известен. Гонимый 6 лет сряду, замаранный по службе выключкую, сосланный в глухую деревню за 2 строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя я отдавал полную справедливость истинным его достоинствам,